Глава шестая. Морды. Две морды прямо перед глазами. Первое, что я увидел после пробуждения. «А-а-а!» — заорали близняшки. «Вика, Вика, у нас брат реснички красит! Они у него лучше, чем у твоих страшных одноклассниц!» «Ох, и вам доброе утро!» Я схватился за голову. «У меня чуткий сон, знаете ли. А если мне сопят прямо в глаз, то я даже с самыми сладкими сновидениями все равно проснусь». Я прокряхтел и присел, потирая лицо. Мелкие козявки держались за ручки, как взволнованные полевые мышата, и неотрывно на меня смотрели, будто увидели второе пришествие. Вика стояла на кухне и что-то готовила. Сначала она подумала, что у мелких опять шиза, но потом, мельком взглянув, уже нахмурилась и повернулась окончательно. Прищурилась. Замерла. «Ну, что?» — вздыхаю. «Ты реснички красишь?» — спросила она. «Ну все, приплыли». «И что ответить? Просто на меня Евгений так влияет. Да и вообще, я один раз, это ничего не значит». «Ох, морока. Ладно, скажу, что у нее шизофрен...» «Он темный принц, сестра!» — заорала Даша. «Да, склони колени, склони!» Подключилась вторая извилина Маша. «Он прилетел из космоса другой галактики, тайной вселенной, чтобы нас всех завоевать. Склонись, человечек!» Я покосился на этих двух молекул. Они стояли с такими важными мордами, будто и впрямь через минуту пойдут завоевывать мир. О, Господи! Добейте меня! Впрочем, сработало. Вика закатила глаза, вздохнула от этого дурдома и отвернулась что-то готовить дальше. Но малявкам государственную тайну я больше не доверю. Потом вышла заспанная после домашки Лиза, и мы вернулись в прежнее семейное русло. Пошли завтракать. Я, естественно, замечал, что на меня все поглядывают. Только вот очкастая Лиза все понимала, а Вика думала, что у нее шизофрения. И ей кажется. Так что все молчали. Правда, как всегда, последней нашей сестры Светы не было. Она всегда уходит ночью, почти ни с кем не общается и ничего не говорит. И вроде бы все на нее злятся, все раздражены ее поведением. И в то же время... «Да, и похудела еще сильно», — пробормотала Вика. «Так она дома ничего не ест, конечно», — ответила Лиза. «Или ее съедает некротика», — вздохнул я, глядя на их грустные глаза. «Знаете, некромантов изображают худыми, бледными и больными не просто так. В основном так оно и есть. Ведь некромантия — это что? Темная магия. Зачастую запрещена. Но она сулит могущество. А потому в ней полно самоучек, которых, увы, от некротики спасаться никто не научил. Некроманты много не живут. Я исключение». «Эй, у меня сегодня и без того полно дел», — вздохнул я, снова оглядывая семью. «Но встаю. Пора вопрос этой семейки добивать. Устал на эти кислые рожи смотреть». «Переживают, дурочки. Сильно переживают. Но по глазам вижу, что они просто устали уже с ней бороться. А сил вытянуть из кулаки просто не хватает. И, увы, самый сильный в этой семье теперь я. Во всех смыслах». «Ты куда?» — спросили все. «По делам. А мелких в школу?» Задумываюсь. «Не». И пока в меня летит полотенце, 100 ругательств и упреки, что я не помогаю, наглый и вообще, наверное, наркоман и жиголо, я быстро натянул костюм и выбежал на улицу. «Сами мелких отведете». На улице стояло утро, причем раннее, сука. Зеваю я. Какое убогое дело. Как тут выспаться вообще? Как люди справляются с недосыпом? Это же ужасно. Не, нужно срочно себя менять. Устал уставать. А для этого бы открыть магию крови. Она и на инфузию с оружием понадобится. Да, пожалуй. Следующим я открою магию крови. Призыв квазита. Отойдя в неприметный уголок, я призываю 10 дебилов. Так, Хумус, слушать внимательно. Открываю территорию. Вообще, мне бы погрузить весь город в сеть информаторов. Ну, а тогда, уверен, ее спалят. Поэтому начнем с малого. Вот тебе 10 дебилов. 3 на патруль по моей улице. 4 в районы вокруг. И 3 пусть крутятся вокруг меня. Выискивать того белобрысого дауна и подмечать все необычное. Если накосячат, спалятся. Или что, упустят? Смотрю в глаза, дрычу. С тебя спрошу, понял? Слава роду человеческому! Ну, вроде понял. Киваю. Квазиты немного постояли, видимо, получили обещание засунуть им огурец в жопу, и со страхом в глазах побежали. Хорошо, это сделали. Вообще, стоило бы еще в начале. Что там, Света? С абрыганами, босс. Проблема есть? Пьет пиво, а ей нельзя, ей 16. Вздыхаю. Похоже, леща давать придется, а то и колени ломать. Хотя она может взорваться без комплимента. Что, сначала похвалить, потом по жопе? Ладно, по ситуации посмотрим. Главное, чтобы не некромантка, а там решим. А если некромантка... Черт, может, и это решим. Только представьте себе некроманта с моим обучением и неспособного предать из-за контракта. Да, я в отпуск могу уйти, а мир сам себя будет захватывать. Ух, скину на нее шахты, будет пассивный доход. Ладно, вечером посмотрим. Сразу после Евгения, с которым я еще вчера договорился встретиться. Он сказал, что все будет хорошо, и вообще после первого раза к нему все возвращаются, и пообещал мне очень выгодное предложение. И знаете, жадность задрала бровь. А это редко, чтобы вы понимали. Она что-то чует, и я не мог отказаться. Меня ждет увлекательный вечер. Я достаю телефон и, попытавшись найти контакт водителя, понимаю, что его тупо нет. Вопрос решился быстро. Звонком Легарду. Пришлось еще выслушать, что я балбес и почему не удосужился взять сразу, но про преследование ему лучше не знать. В итоге я получаю номер и звоню. Алло, Даниэль, вы мне нужны? Буду через 10 минут. А вы где? На другом конце города. Да я подожду. Да не-не, все нормально. Я и так медленнее поеду. Похоже, моего водителя сегодня посадят. А если не посадят, мое завоевание закончится в ближайшем столбе. Так, ладно, следующий. Сегодня мы решаем вопросики. Алло, Соболев? Я позвонил бизнесмену. Мне бы контакты Замятина. После небольшого приветственного диалога и приглашения выпить коньячку, я получаю номер. Звоню. Отвечает, правда, его секретарша, но... «Ой, так вы Князев! Конечно, для вас время найдется!» Ахнула какая-то молодая девица. «Ну, найдем, по крайней мере. Сейчас, секунду. Через час подъехать сможете?» «Ну, а че бы и не смочь? Особенно с таким водителем. Мне кажется, он и до луны довезет за 1:15, если покрышки не сотрутся. Кстати, вот и он. Мля, зачем он перед подъездом дрифтит? Такси вызывали?» Опускает он окно. «Ты нормально остановиться не мог? Ты зачем бабку сбил? Она от ветра упала!» — махнул он рукой. «Эй, наркоманы! Наркоманы!» Бедная круглая бабулька пыталась подняться. «На войну вас всех! В тюрьму!» «Ай, ну иди помогай теперь!» Я со вздохом сел на заднее. Даниэль тоже вздохнул. Вышел и вернулся через 5 минут, еще более грустный и с фингалом. «Ну ничего, заслужил. Не во дворе же дрифтить, ёб его мать!» «Бабку снес, мусорку снес, всех снес!» Я назвал адрес, и мы поехали. «Видите ли, проще добивать ослабленного врага, верно? Роза — враг опасный. Он уже не гипотетически и на словах пихает мне палки в колеса и жопу, а пытается фактически. Думаете, София по собственной прихоти ко мне дебила послала? Нет. Я постоянно слушаю разговоры, изучаю людей, анализирую. Я, наверное, не самый социализированный принц в галактике, но опыт конфликтов, убийств и ведения войн у меня огромный, уж поверьте. И вывод у меня прост. За связи здесь держатся. Клановые, семейные, любовные. У Софии может быть и свой мотив меня поймать, да. Но, уверяю, она действует в интересах Розы, интересах своего рода. А я не люблю, когда на меня охотятся, как на какую-то сраную дичь. София и некто с фамилией Тейлоры — мои главные, конкретные и осязаемые враги. Не какой-то там клан в вакууме. А потому и отпускать их уже нельзя. Я захожу в офисное здание, и меня встречает миленькая человеческая самочка. В очках рыженькая, улыбчивая. Чуть старше Вики. Видимо, только-только обучение закончила. «Ой, так-то про вас господин говорил. А в жизни вы лучше, чем на словах». Ее щечки с веснушками порозовели. «Ну сколько лучше?» — задираю бровь. «Хорошенький!» — подмигивает она. «Проходите, вас ждут!» Эх, молодость, влюбленность и ветерок в голове. За такими наблюдать освежает. Мне вот, чтобы заинтересоваться кем-то, понадобилось увидеть рога и клептоманию с психическими проблемами. И, кстати, заметили, как после ковров-то на меня поглядывать начали? То-то и оно. Я, между прочим, не просто так считался одним из красивейших существ во всей галактике. Страшно даже представить, что будет, когда я прокачаю внешность на 100%. Евгений 2.0? Взгляд, способный раздеть любую самку? О, Виктор, здравствуйте. Поднял голову Алексей Замятин. Присаживайтесь, рад вас видеть. Выпьем. А, хотя не, я же проиграл бутылку Соболеву, вздохнул он. Наслышан о ваших успехах. Поздравляю с лицензией или нет? Ха, слухи быстро расходятся, да? Хмыкнул я. Среди друзей. Хотя, уверен, скоро и среди остальных разойдутся. Линет — эффектная дама. Не сегодня, так в Академии о вас узнают. Он улыбнулся в ответ. Впрочем, перейдем к делу. Вам что-то нужно? Да, у меня несколько вопросов на самом деле. Задавайте, задавайте. Если будете находить время на мою охрану, для вас хоть личным консультантом стану. Ну что вы там хотите? Я могу законно выкупать пожизненно заключенных. И у нас есть в стране смертная казнь. А смертников могу купить? Пардон? А еще хочу законно покупать трупы. А еще такой договор, где я забираю тело человека после смерти и выплачиваю его родственникам деньги. Витя, ты только зашел! Куда так прямо с порога? Я вздохнул и сел на кресло. Эх, глупые люди! Я ограничен мышлением своего времени. Пришлось этому глупому юристу объяснять все на пальцах. Но это же так просто, чего удивляться? Для начала я хочу понять, можно ли законно выкупить тех, кто из тюрьмы уже не выйдет. Ну а что им? Лучше копать шахты, чем сидеть в камере, верно? Еще и телевизор будет. Это не рабовладение, это интересный рабочий договор. Нет, законодательно такой возможности нет, ответил Замятин. Я цыкнул. Блядство. А мне так нравится справедливое рабство. Ладно, дальше. Я хочу буквально выкупать мертвых людей. Старички, больные и прочие, уверенные в своей смерти, подписывают договор, при котором в случае смерти я забираю тело, а их родственники получают эти деньги. Да, в глазах потемнело. Да, прагматично. Но будем честны, что лучше, взвалить траты, боли, головняк на близких людей или избавить от всего этого и сделать свой последний прощальный подарок? А вот это вполне возможно. Даже сам Замятин удивился. Ты пойми, я защищаю людей в суде, Виктор. «Договоры — не совсем моя специальность. Но я могу спросить знакомого, и я даже не буду спрашивать, зачем тебе это все, господи! Я это делаю, потому что должен за помощь!» Он вздохнул и устало потер переносицу. «В общем, я спрошу. Еще что? Вы не хотите уничтожить Розу?» Он снова медленно поднял на меня глаза. Я хмыкнул. «Сегодня у бедолаги день потрясений!» «Ну, придется все ему рассказать?» «Ну, как все?» То, что следует знать. Рассказать про два амулета с записями и напомнить про те, подписанные сиротами бумаги. Мне нужно достать записи, а потом использовать их в суде. Это вообще возможно? Он нахмурился и задумался. Долго думал. Минут 5. Я молчал. Размышления прерывать нельзя. «Нет», — вздохнул он. «Да сука!» — вздыхаю в ответ. «Но... опа!» «У них будет столько проблем, что вместо очередной махинации они будут спасать свои жопы. Вот это возможно. И это несложно. И я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Я в деле, Виктор. В конце концов, не только вам с меня выгоду иметь». Он хмыкнул. Хитрая победоносная улыбка залезла на мое лицо. «Ну вот, друзья, я и получил в союзнике одного из лучших адвокатов этого города. Теперь в этой войне я не один. Но...» Замятин задрал палец. «Нужно достать записи. Они зарешают. И, скорее всего, амулеты не вскрыть без крови розовца». «Так и я розовец. Вас наверняка вычеркнули из базы». «Нет, вам нужен текущий». «Где ж его найти-то?» Вздыхаю. «Ну уж подумайте. В Розе полно красивых наследниц. Ну, соблазните какую-нибудь, не знаю». «Вы вон как похорошели. Справитесь», — улыбается он. «Если девственницу найдете, то совместите приятное с полезным. Только чтоб не залетело, а то мне головняк прибавите». Я скосил лицо. Да уж, задачка. Ну еще бы розовичек я не соблазнял, ага? Нет уж, спасибо. Когда я говорил, что трахну свой клан, я фигурально имел в виду. Надеюсь, этот белобрысый дебил пойдет на жертву. Выкачаю кровь, разберу на органы. Может, подойдет, а если нет... А при чем тут девственность и кровь, кстати? Ю, не понимаю. Разберусь. Встаю с кресла. По договору спросите? Спрошу, кивает он. Может, в ближайшие часы составят, если законно. Я вам напишу. Тогда благодарю за продуктивно проведенное время. Мы прощаемся, и я выхожу из его офиса. Да уж. Ну, смертников покупать я не смогу. Плохо. Там могли быть и сильные души, и трупики, мои трупики. Ну и рабская сила на первое время. Куда уж без нее. Но, увы, увы. Зато я смогу выкупать тела. А значит, я нашел легальный способ получать материал для некромантии, начиная от зомби и призраков, заканчивая аберрациями и костяными големами по 10 метров в высоту. Нужно только раскачать этот бизнес. А контролируя страх смерти, сделать это будет легко. Осталось где-то найти кровь розовца. Вздыхаю, идя к выходу. Хоть бы ты, белобрысый, сошел. Он 100% розовец. Вопрос лишь в том, имеет ли доступ к раскрытию. Надеюсь, с женщинами дел иметь не придется. Я их боюсь. Ой, уже уходите. Пока-пока. Помахала пальчиками секретарша. Еще встретимся, красавица. Улыбаюсь и, оставив даму в изумлении, выхожу на улицу. «Даниэль, чем воняет?» «Закись азота устанавливал». Он вылезает из-под машины. «Надеюсь, скоро удастся опробовать». «Не знаю, что это, но, надеюсь, нет». Сажусь в машину и открываю территорию над ухом. «Хумунгус, новости». «Бомжи во дворе подрались. Я разрешил укусить за жопу проигравшего». «И все?» «Света сигареты хотела купить. Не продали. Ей же 16. Покупала, кстати, она, а курить собирали все. Что-то тут нечисто». «Ай, еще и курит. Я и так чувствую, как от этого воздуха копятся раковые клетки. Она еще все усугубляет. Идиотка. Ну как так можно плевать на себя? Нет ни единой причины. Зачем себя так гробить? Ну ничего. Ничего. Сегодня вечером поговорим. А вот следов блондина не видно. Жаль. Пока я думал, что делать дальше, мы с Даниэлем заехали куда-то поесть. Что-то поели, я что-то заплатил... И все было тихо, мирно, пока мне не позвонил Копаев. «Господин Князев, шахты вычистили. Еще я начал поиск шахтеров, но из-за недавнего разлива репутация у нас не очень. Многие не соглашаются. Зато вот всякий сброд тут как тут. Ну, я их послал, естественно. Потом вот десяток кандидатов нашел. Только вас и ждут». «Перед сбродом извиняйся и возвращай». Мне аж телефон пришлось отодвинуть. «Ну почему?» «Таков путь». «Бери всех, у кого ни семьи, ни ответственности. И если они умрут в ближайший день от туберкулеза, будет еще лучше. Оплату предлагай нормальную, заманивай самых убогих». «Ну, как скажете, хотя, честно, не понимаю». «И не должен». И тут бэм, нахрен как по расписанию, на телефон приходит СМС. Я уж думал от Алисы, что-то давно она не отписывает. Но нет, лучше от Замятина. Один файл и пара сообщений. Замятин. «Тебе повезло. Сторонние организации могут утилизировать тела». Я внимательно прочитал файл. Это был договор, по которому я утилизирую тело и высылаю денежное вознаграждение. Короче, оказываю услугу. Замятин. «Главная проблема в том, что ты в принципе не можешь этим заниматься. У тебя бизнес не открыт. Получишь разрешение, сможешь. Сейчас ты даже не ИП, ты смертный». Я поморщился, подумал. Много времени не заняло, ибо я дьявол. С договорами на «ты». Короче, мы использовали дыру в законе, где я могу стать похоронным бюро. Ну да. И от его лица уже предоставлять все эти приколы по выкупу тела. И единственное, что меня останавливает... «К ресторану Соболева! Срочно!» Радостно говорю водителю. «Ха-ха, Даниэль, мы скоро станем богаты! Ну, я...» Мы приехали. Я быстро захожу в заведение, и меня встречает та самая администраторша еще со вчера. «Здравствуйте», — улыбается она. «Вас кто-то ждет?» «Алисус». «У нее выходной». «Наверняка она на ноготочках. Вчера весь день говорила, что рыженькие сделает». Она улыбнулась еще шире и немного так хитро. «Ой, знаете, она у нас вообще в последнее время аж цветет. Такая хорошенькая стала, счастливая». А затем смотрелась и пролепетала. «Ой, да и вы тоже бровки вон выщупали. Интересно». «Ну, ладно», — покосился я на нее. Соболев у себя? Сейчас 10 утра, где же ему еще быть? Я сообщу, что вы зашли. Я прощаюсь с уже слишком хитрой и довольной девушкой и поднимаюсь. Соболев был у себя. Ого, да он же пьет не алкоголь, а кофе. Я поражен. А, Витька, снова пришел меня удивлять. Кофе будешь? Он с ликером, правда? Ладно, беру слова назад, я не поражен. Я здороваюсь и сажусь в кресло. Даже не успеваю и рта раскрыть, как бизнесмен снова запускает пластинку. «Слушай, поздравляю с первой успешной задачей! Теперь Фред торчит мне свой боевой костюм! Ха!» «Спасибо!» — улыбаюсь. «Ну ладно, чего зашел? Совета по отношениям спросить?» «Ну ладно, ладно, не уговаривай!» Толстячок игриво прикрыл рот ладошкой и махнул рукой. «Она любит оливки, сыр, карамель, белый цвет...» «Александр, вы хотите стать богаче?» У мужчины дернулось ухо. Я узнаю эту реакцию на деньги. «Эй, жадность, да тут вылитый ты! Хо-хо-хо-хо-хо!» Вот теперь пошел разговор, который ему реально очень интересен. «Ух, как же хочу потереть ручки!» «Слушаю», — прищурился он. «Вы хотите получить еще больше власти?» «Слушаю!» Ухо дернулось 2 раза. «Вы хотите получать пассивный доход от будущей империи и монополиста?» «Слушаю!» Дернулись оба уха. «Я хочу открыть бизнес. Законный, легальный, хороший. Уж поверьте, с 1000 успешных кейсов, доказанной эффективностью. Готов поставить на него душу. Вот настолько я в нем уверен. Я даже не прошу вас спонсировать, хотя было бы неплохо. Вот тут включаем лесть. Мне нужна помощь в его открытии. И кто, если не вы, мастодонт российского бизнеса, знает нужных людей?» «Ты удивительно предприимчивый парень, Витька. Я уже говорил, что мы похожи». Он прищурился. «Потому вы первый, к кому я пришел». «Тут мы закидываем удочку синдрома упущенной выгоды. Я очень хочу, чтобы вкладывались и зарабатывали именно вы, а не кто-то другой. Мы же друзья». Контракт реагирует на слово и отзывается в душе мужика. «Ну что, друзья, пора становиться миллионером, используя максимально дешевую рабочую силу в очень тяжелых условиях труда. А еще с телами будут идти и души, а значит и сила». Он прищурился еще более внимательно. «Ха, да что ты там пытаешься высмотреть, дорогой Соболев? Я знаю, что уже полностью тебя переживал. Дай только проглотить это вкусное, зараженное и калорийное мяско. Ну давай, спроси, что я там придумал. Дай подсечь рыбку». «Что придумал?» «Лучшее в мире похоронное бюро. Их полно. Но не те, кто трупы покупает». «Витя, ты пизданулся?» «Да, но вы сначала послушайте».